Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Спасибо Сергею за хорошие новости. Дорогие радиослушатели, у микрофона Александр Павлов и Марина Кирьянова. Да, и я. Так неожиданно. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. На часах 11 часов 16 минут. Сегодня 21 мая, дорогие радиослушатели. Сегодня замечательный майский день. Посмотрите, какая погода. Несмотря на то, что говорят синоптики, сегодня я все-таки думаю, что будет тепло и хорошо. Да, если собираетесь выходить из дома, возьмите зонтик. На всякий случай. Пригодится. Распугайте дождь. Дорогие радиослушатели, сегодня еще раз напоминаю, что у нас проходит прямая трансляция ВКонтакте, в группе Радио России Иваново. Можно нас не только слушать, но и смотреть. Вопросы можно задавать по телефону 93-69-20 и в комментариях нашей видеотрансляции. И вот какой замечательный человек сидит у нас в студии за столом. Человек, который не понаслышке знает, что такое организация и проведение различных мероприятий, больших проектов. Человек, который замечательно поет, но помимо этого еще очень любит город Иваново и знает об этом городе много интересного и много нового. У нас в гостях Татьяна Вогачева, экскурсовод, певица, организатор, ведущая различных проектов. Добрый день. Добрый день, Александр. Мы хотели бы сегодня поговорить о том, что вот в новостях сказали, что с 1 июня рост туризм начнет проект по выходу из самоизоляции. Мы все сидим дома, как-то вот хочется знать больше, для этого мы забираемся в интернет, и для этого мы пригласили человека. У нас в гостях экскурсовод, человек, который знает замечательные истории про город Иваново, и мы предлагаем их сегодня послушать. Татьяна, чего хотелось бы рассказать, что нового, что интересного есть в городе Иваново, или то, что не каждый знает? Есть какие-то вот истории, уголки областного центра, о которых хотелось бы поведать? Саша, давайте, если вы позволите, начну с вопроса. Да. Хотите ли вы узнать две новости, хорошую и плохую? Какую первую сказать? Давайте плохую. У нас большинство горожан очень мало знают истории города, и пока на данный момент и не интересуется. А теперь хорошее, наверное, да? Да. Есть серьезные, да, есть серьезные, да, надежды на то, что все-таки ситуация изменится. И мы не просто будем любить свой город, но и знать его историю. И вот для этого, наверное, наши усилия как какие-то нужны общие, ну, экскурсоводов, гидов в том числе. Почему не знают? Нет, я согласна, то, что не знают историю города, особенно молодое поколение. Сама младшему сыну, 10-летнему, рассказываю про дом-корабль, про дом-пулю, про дом-птицу. Мама, где это? А как это? А почему это? То есть залезаешь в интернет, читаешь, показываешь, вместе с ним начинаешь изучать. И я действительно понимаю, что вот молодое поколение, они не знают про наш город практически... Ну, можно сказать, практически ничего. И не только молодое. Еще и, оказывается, не только молодое. А почему, вот, не знаю, не хотят узнавать? Я думаю, вопрос риторический. Очень сложно понять. Мне кажется, у нас такое мнение бытует, ошибочное абсолютно, совершенно ошибочное, что у нас ввиду, так сказать, обстоятельств, да, исторически сложилось, что город лишился своего первоначального интересного облика, да, исторического после революции, и смотреть у нас нечего, да, рассказывать не о чем, кроме революционных каких-то событий, связанных с, да, с революцией 1905 года, с Первым Советом и так далее. Который, кстати, вот будет на следующей неделе, 115 лет. Да, да, да. А у нас помимо революционного прошлого есть просто прошлое, причем очень интересное. И как раз одна из моих экскурсий этому посвящена – «Промышленное чудо Иваново-Вознесенска». Расскажите поподробнее об этой экскурсии. Что вы на ней показываете, рассказываете и кому? Кому, ну, наверное, всем. Кому мне хочется, конечно, об этом рассказать, да, всем. Опять же, не столько даже гостям города, сколько самим ивановцам. Вы меня, если что, останавливаете, потому что я могу сейчас забраться на своего любимого конька, горбунка. Я как житель города Шуи, мне не всегда интересно знать историю других городов. Да, расскажите нам. Да, да, с удовольствием. Ну, вообще, начну с озвучивания моего собственного мнения, что все-таки экономическое чудо было. Я не знаю, насколько мое мнение полностью совпадает с мнением других более знающих и маститых историков и краеведов. Да. Но мне кажется, что оно было. Хочется верить в позитивное и лучшее, то есть мы будем считать, что оно было. Да. Тогда начнем с описания этого чуда. Что, собственно, было, если оно было? Да? Расскажите нам про чудо. Ну, вот представьте себе совершенно маленькое неприметное село Иваново в начале XIX века. 5000 жителей населения. И за какие-то 50-60 лет из этого маленького, совершенно неприметного села наше Иваново превратилось в огромный промышленный кластер. С населением к середине XIX века уже было 50, то есть это в 10 раз, да, к концу XIX века, где-то к началу XX уже 160 тысяч. Человек. То есть представьте, человек, да. И дело, в принципе, даже не в населении, а в том, что действительно произошел такой выстрел экономический, такой технический, промышленный, какое-то, ну, действительно, чудо промышленное, да. И есть, конечно, версия традиционная, ее можно озвучить, потому что вдруг кто-то не знает. Мы стали вот этим как раз русским Манчестером, да, столицей ситцевого царства, благодаря тому, что у нас якобы издавна, да, неплодородная почва считались, глинозем, сельского хозяйства как такового не было, не развивалось. У нас развивались издавна ремесла, промыслы, торговля. И в том числе, помимо всего прочего, и даже прежде всего, да, это льняное производство, ткачество. Да, то есть сеяли лен у нас рос нормально. Вот сеяли, да, чесали, пряли, делали пряжу. Плюс вода у нас мягкая, оказывается, в наших речках, и Уводи, и Талки, что тоже немаловажно. И, кстати, Ашуи, Александр, близость так называемых художественных сел Палих, Шуя, Ландих, Холуй. Это тоже повлияло, потому что творческих людей было много. Вот это такая вот версия официальная. Теперь моя любимая. Так. Неофициальная. Барабанная дробь, слушаем. Да. Хотя, может быть, потянуть по-станиславскому? Нет, давайте я потяну. Я все-таки опишу, каким город наш был к моменту его образования. Я не знаю, конечно, уместно ли задать вопрос. Вы же знаете, как шуянин, когда образовался наш город Иваново? Конечно. Вот 150 лет в следующем году будут праздновать. Я прав, нет? Да. Я знаю. Да, 1871 год. Да. Так вот, к этому моменту, помимо населения уже трогать не будем, уже все с ним ясно, почти полностью механизированные фабрики, паровые машины. Первая паровая машина в 1832 году была установлена. В наше село стекались не только крестьяне и жители из других губерний соседних. О нашем городе знали абсолютно все. Это был действительно центр текстильного производства. Такой вот мощный совершенно город, богатый город. И если учесть еще, что мы были безуездным городом, мы входили в состав Шуйского уезда Владимирской губернии. Вот в 1871 году у нас уже было где-то около 30 тысяч населения, в губернском городе Владимире 18. Ну, это так, чтобы владимирцы не зазнавались. А то они обычно своей древностью, так сказать, да, любят хвастаться. Так вот, ситцами снабжались к этому моменту не только наша Российская империя. Далеко за ее пределами наши ситцы оказывались. Через Астрахань на Кавказ, Среднюю Азию и в Индию. На международных выставках в Париже и в Чикаго в конце XIX века золотые медали. Завистливые владимирцы говорили о нас. Богатый хвастлив, как ивановский мужик. Вот такая поговорка ходила тогда. И называли город Иваново-Вознесенск золотым дном. Богатейший город. А теперь вернемся к чуду. Да? Все-таки почему? Вот здесь как раз дробь нужна, да? А все просто. Чудо в людях. Руки золотые. Пауза. Давайте пойдем простым логическим путем. Смотрите. Представим себе, как выглядело село, предположим, ну, чуть-чуть раньше, да, предположим, в конце XVIII века. Это качество, практически в каждом крестьянском доме стоял станок, делали, да, полный цикл, то есть выращивали лен, опять же, да, из него делали пряжу, ткали полотно, потом набивали на это полотно незатейливый рисуночек, там горошки, цветочки, все очень просто, и продавали. Так было везде, но не у нас. Наши хитрые, такие оборотистые, очень предприимчивые ивановцы поняли, что полный цикл – это невыгодно. Зачем? Это долго, это не приносит быстрых денег. Что они сделали? Они стали скупать в соседних селах, да, в крестьянских избах полотно, устроили в нашем селе массу просто набоек, набойных мануфактур маленьких. И уже только печатали рисунок и продавали. И благодаря этому они сколотили очень серьезный капитал. Естественно, не все. Часть, так скажем. Да, это вот основатели наших известных династий. Их там не один десяток. Да. Ну, начнем с Григория Бутримова, да, который первым мануфактуру полотняную основал. И Бутримов, и Бутримовы, и Грачевы, и Ямановские, Дурдиневские, Горелины, Зубковые. Ну, список можно продолжать. Бурылины далее и так далее. Это как бы, ну, самая, наверное, главная версия, самый главный момент. Кстати, Яков Петрович Горелин, наш известный фабрикант, меценат, городской голова, да, в 80-х годах 19 века. Так вот, он же еще и краеведом был. И вот его, в его книжке есть версия, почему же ивановцы такие были вот, действительно оборотистые, да, капиталистые, предприимчивые. Версия такая, что село Иваново основали выходцы из Великого Новгорода. А Великий Новгород, да, вы, это же новгородская вольница, это купечество, да, помните, да, Садко и так далее. То есть хороший пример был, да, были люди, откуда взять идеи, как двигаться и развиваться на территории, которая еще, скажем, не захвачена предпринимательством в то время. Правда? Ну вот, кстати, по поводу, как взять идеи, да, и преобразовать их для своего блага. Угу. Вот слово «предприниматель», да, если поглубже копнуть, раньше не говорили «предприимчивый», раньше говорили «переимчивый». Угу. То есть перенимать опыт. Конечно, взять. Конечно, да. И все это развить и сделать на этом хорошо себе и людям. Если идти дальше, да, про чудо, про наше чудо, есть еще одна важная деталь. Здесь тоже нужна барабанная дробь. Барабанная дробь, хорошо. Пожар в Москве 1812 года просто великую услугу оказал нам. Я не знаю, можно ли это говорить в прямом эфире. Мы уже сказали, мы уже сказали, благодаря это ему, было давно. Вот, как говорится, аллилуйя. Вот эта история. Мы лишились серьезного конкурента. Москва была действительно главным конкурентом нашим по текстилю. Я думаю, что она даже не просто была конкурентом, она нас во многом опережала. Ну, это столица, да, и после пожара, когда все там выгорело, вот этот как раз начался взлет просто, как... кульминация началась нашего производства текстильного развития, как раз очень мощный толчок этому был положен. Вот, то есть трагедия, да, в Москве. Нет. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, да, вот не было бы счастья и несчастье помогло. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня про промышленное чудо Иваново. У нас в гостях Татьяна Богачева. Я напомню, телефон 93-69-20, телефон прямого эфира. Также вопросы можно задавать ВКонтакте. Идет прямая трансляция нашего эфира. И у нас вопрос от Андрея Смирнова. Какие подземные ходы есть в Иванове? Вообще, их, я наслышан, что их достаточно много. И вообще, подземных ходов по всей Ивановской области у нас в каждом крупном городе можно, в принципе, поискать. Но про Ивановский ходят такие легенды. Может быть, не про все, может быть, про какой-то один-два, который самый особенный для вас, по крайней мере, Татьяна. Угу. Возможно такое? Ну, у нас, мне кажется, с подземным ходом прежде всего путают ручей Кокуй, который заведен, да, еще до революции был заведен под землю, и там действительно, кстати, очень симпатично и красиво, все выложено красным кирпичом, там даже можно как-то пройти, говорят, что были прецеденты, да, туда попадали. Вот. Может быть, с этим еще путают. Но, если честно, Я ни разу не опускалась под землю и не знаю, лично не видела. Действительно, вы правы, Саша, в каждом городе они есть. Но я знаю, легенда это или нет, я знаю об одном таинственном факте, о подземном ходе, который соединял два особняка, очень известных особняка. Это дом усадьбы Дюрингеров на улице Третьего Интернационала и через дорогу соседний особняк Соколовых. И якобы еще был подземный ход из усадьбы Дюрингеров в сторону Уводи. И вот якобы даже кто-то там видел его. Но опять же, это легенды. Вот. Есть даже такая легенда, что вообще сам хозяин особняка, да, швейцарец Дюрингер, он был таким охотником до дам. Опять же, не знаю, правильную ли тему я выбрала сейчас для эфира. Давайте, он ходил в карты играть к соседям. Давайте так вот. Ну да, ходил играть к соседям в карты. Да. Специально вот построил подземный ход, чтобы к Соколовым в карты ходить играть. Да. Ищите женщину, когда ищите подземный ход. Да, да. Вот. И, кстати, его несметное богатство, он был, у него было хобби, он коллекционировал драгоценности, камни. Вот. И якобы именно вот в одном из своих где-то подземных хранилищ он это все и прятал. Да, прятал, да. И если вы увидите человека с лопатой в районе особняка Дюрингеров на улице Третьего Интернационала, знаете, что это? Он знает черный историю. Да. Что-то знает историю про подземный ход. Ну, что можно копать везде, да? В принципе, да, да. Но только сразу имейте в виду, что за этим последует. Ну, мы продолжаем копаться в истории города Иваново. И вот еще раз в продолжении. Мы говорили о промышленном чуде, да? То есть Ивановский взлет вы связываете с историей 1812 года, когда наполеоновская армия, да, сожгла, скажем так, или были вынуждены сдать наши солдаты Москву. После того, как Москва сгорела, соответственно, на территории, близлежащей к нам, пропал основной конкурент, который занимался тем, чем занимался Иваново в тот период. Поэтому мануфактуры стали быстро развиваться и расти. Но это все-таки, наверное, Александр, деталь. Это не самый главный фактор. Ну, вот вернусь как раз причин, к человеческому фактору. Ага. Да. Вот, наверное, это как раз интереснее, чем пожар в Москве. Да простят меня москвичи. Если разобраться, вот, что из себя представлял как раз тот самый предприимчивый ивановец, ведь это все эти первые предприниматели были крепостными крестьянами. То есть это оборотистые, капиталисты, крестьяне. Кстати, это такое бытует выражение именно капиталисты и крестьянин. То есть человек, который, будучи крепостным крестьянином, заработал себе немалый капитал. И у нас таких было много в селе Иваново. Эти капиталисты и крестьяне даже не могли фабрику свою, имея фабрику и не одну, они не могли ее оформить на себя. Все принадлежало сначала князьям черкасским, до 1743 года, потом графам Шереметьевым. Я вспомнила, кстати, одну интересную цитату. Академик Безобразов, это академик Санкт-Петербургской академии наук, еще в середине XIX века занимался, кстати, увлекался изучением истории села Иваново, и он написал вот о тех людях, которые жили тогда на селе, вообще совершенно уникальные слова. Я даже их выписала себе, чтобы уж не быть голословной. Мы имеем дело с полным, безусловным отсутствием барского элемента. То есть, будучи крепостными крестьянами, вот эти оборотистые ушлые ребята, они были, в принципе, свободными достаточно в своих начинаниях, в своей предпринимательской деятельности. И тут, кстати, вот опять же один из факторов. Тут, конечно, честь и хвала Шереметьевым. Потому что не все владельцы сел, они вот так потворствовали и разрешали своим крестьянам делать, что они хотят, наживать капиталы и так далее. А вот у нас Шереметьевы предоставляли определенную самостоятельность своим крепостным крестьянам во всех делах. И эта практическая мудрость Шереметьевых тоже принесла свои плоды. И им было хорошо, и этим крепостным крестьянам, которые развивали свои производства, тоже было хорошо. Кстати, яркий пример. Один из первых наших промышленников, предпринимателей, Ефим Грачев, очень известный предприниматель, он был лично в личной дружбе с Шереметьевым и даже снабжал его деньгами. Угу. Шереметьев как-то одолжил 10 тысяч золотыми рублями у Ефима Грачева, и в Кусково отстроил себе усадьбу. Вернул или не вернул, неизвестно, кстати. Занимал у крестьян, короче. Ну, занимал, да. Говорю, возвращал, неизвестно, но занимал, да. Я думаю, что все-таки вернул. Вот. Тот же Ефим Грачев, это вообще уникальная личность. Он одним из первых выкупился из крепостной зависимости еще в 1795 году. И вообще эта тенденция, наши крепостные, да, хозяева вот этих мануфактур, предприятий, они за 50-60 лет все уже повыкупались из крепостной зависимости. До отмены крепостного права официального. Они уже были свободными людьми. Но, правда, при Ефиму Грачеву это стоило немалых денег, и, можно сказать, даже это его подразорило. Ну, зато свободу ему подарило. 135 тысяч рублей ему стоило это. И плюс он еще и свои предприятия как бы отдал Шереметьеву, тот ему в аренду их сдавал. То есть он еще платил арендную плату графу Шереметьеву за то, чтобы пользоваться своими предприятиями. Такая вот история. Татьяна, вот мы говорим о промышленном чуде Иваново-Вознесенска. А мы можем сказать вот человеку, который идет по улице, а вот обратите внимание вот на это здание, да? Или вот на это здание, потому что оно явный представитель того самого промышленного чуда, которое, к сожалению, вот осталось только вот в виде стен. Ну, опять же, хорошо, что я вспомнила именно про Ефима Грачева, потому что фабрика Самойлова, кто не знает, это район улицы Суворова, Преображенский храм, да, конный манеж, и сразу за ним начинается территория фабрики имени Самойлова. Если внимательно присмотреться, то несколько корпусов этой фабрики, большинство корпусов этой фабрики построены до революции. Это та самая мануфактура, то самое предприятие Ефима Грачева. Рядом, кстати, со входом в фабрику стоит его особняк, который он выстроил, по-моему, трехэтажный белый особняк в классическом стиле, который он выстроил себе и для своей семьи, еще будучи крепостным, даже еще не выкупившимся из крепостной зависимости, крестьянином. Вот можно на фабрике Самойлова посмотреть. Потом, ну, классический пример набойки – это Щедровская палатка. Это бывшая набойная мануфактура, просто которая перестраивалась, так сказать, потом вот сейчас восстановили. А Щедров, когда ее купил, он как раз надстроил два этажа, она была трехэтажная, вот в классическом варианте. Очень много бывших набойных мануфактур у нас сохранилась на улице Садовой. Вот улица Садовая и улица Станка – это вот две таких главных улиц, где как раз были промышленные усадьбы и набойные мануфактуры. В принципе, можно просто прогуляться по Садовой, и, можно сказать, каждое второе здание – это перестроенная набойная мануфактура. Это вот две исторические улицы. Кстати, Садовая – одна из тех немногочисленных улиц, которая не изменила свое название после революции. А улица Станка – это была улица Панская. Угу. Почему Панская? Может быть, радиослушатели не все знают. В начале 17 века, в смутные времена, наше село захватил польский отряд пана Лисовского. Угу. Наши жители очень яростно, активно там две недели оборонялись, но сдали позиции. Сдали позиции, да. И именно в этом месте была их как база, да. Они базировались. Лагерь панов. Да, да. И вот отсюда, кстати, название Панской улицы. Там тоже набойная мануфактура есть. И не одна. Татьяна, вот вообще вся история, которую вот вы сейчас рассказываете, да, она про зарождение, да, зарождение города Иваново, зарождение вот действительно вот этого промышленной истории, из чего все началось. Если вернуться к экскурсиям, с чего начинается экскурсия? Вот сейчас понятно, что экскурсии не совсем технически возможны, да, вот, но придет то время, когда все-таки люди смогут выходить на улице полноценно. С чего начинаете вы свои экскурсии? С какого, может быть, места? Или, может быть, с какого-то конкретного рассказа? Или мы уже его услышали? Но факт то, что с какого-то места, отправная точка вашей экскурсии, с чего все начинается? Ну, я очень люблю начинать экскурсии с площади революции. Это центр, административный центр, хотя я не люблю очень словосочетание административный центр, да, это ядро села Иваново, и там, мне кажется, именно оттуда все пути расходятся. Все-таки площадь революции, да, потому что ну, бытует мнение, революции. Что в городе Иваново, причем вот, народ не может никак сосредоточиться по многим моментам, потому что в Иванове нет центра. Если мы берем исторические города, то есть там все четко, да, там в Кинешме там есть такой центр города, здесь, в Шуе, также в Родниках есть. А вот в Иванове спорный момент, где центр города, где вот центрее центр города. Ну, если уж тогда о центре говорить, да, то центрейший центр все-таки у нас площадь Революции. Именно там зародилось село Иваново на слиянии ручья, двух ручьев, да, Павловский и Какуй, да, на месте их впадения в реку Увать. Вот как раз это место, там оттуда суть пошло, наше село. Вот. Но что касается все-таки именно вот промышленной истории, я бы начала с площади Революции. Так, а потом уже по направлению к площади Пушкина. Хотя у нас на самом деле направление. Знаете, какая у нас проблема? У нас исторические памятники, вот те остатки, вот эти крупицы, они да, вот эти, по городу, да, эти да? вот кристаллы, да, они разбросаны по городу. И очень сложно, особенно вот для пешей прогулки, это вообще большую сложность представляет. А так, конечно, если проехаться на машине, то есть несколько таких зон, несколько точек, да, куда очень любопытно было бы попасть, если говорить именно об Иванове как о промышленном чуде. Да. А вот люди приходят к вам на экскурсию, вы начинаете с площади Революции, потом еще куда-то идете, вы рассказываете, они слушают. Я понимаю, что кто-то для себя узнать что-то новое, кто-то, может быть, пошел на экскурсию время убить, и такие бывают. А потом какие отзывы? Экскурсия закончилась, вы рассказали все, что знали, да, вложили в душу все эмоции. Финал экскурсии, их ощущения, их эмоции, их отзывы. Вот отзывы этих людей, которые все узнали, посмотрели, может быть, пощупали своими руками. Ну, самое, наверное, для меня, как для экскурсовода-любителя, да, любителя, влюбленного в свой город, экскурсовода. Для меня самое главное вот, зарождающийся в конце экскурсии интерес к нашему городу. Это, наверное, прежде всего. То есть люди уходят с горящим глазом, да, что называется. Они понимают, что они что-то пропустили в своей жизни, и это что-то интересное, да, что они живут в действительно очень интересном месте, о котором хочется узнавать. Вот, наверное, это самое главное. Почувствовать, что ну, не зря эти два часа мы вместе провели, что они действительно поняли, что ошибались, что есть у нас о чем рассказать. И действительно есть. У нас вообще богатейшая история нашего города. Местами трагичная. Но, наверное, это мы не исключение. Мы не исключение. У каждого города есть своя трагическая да, история. Но у нас, конечно, трагедий-то было побольше все-таки, чем в других городах, потому что мы, к сожалению, в течение всего послереволюционного времени пытались оправдать звание третьей пролетарской столицы СССР. Да? У нас же даже, ну, это документально подтверждено, в 30-е годы хотели Иваново сделать столицей РСФСР, ну, да, Москву оставить СССР. Подтверждение того, что радио было открыто в 1925 году, после того, как в 2024 году было открыто в Москве и Петрограде, и в Иванове появилась в 4-м городе своя радиостанция. Радио Иваново в этом году 95 лет отмечает. Вот. То есть мы вообще пытались быть первыми после революции во всем. Кстати, до революции, если честно, тоже. Вот, то есть, ну, богатый хвастлив, как иванский мужик. Да, мы это оправдываем. Да, и этому подтверждение, что уже через год после революции, в 18-м году, мы стали так называемой, да, Красной губернией, центром целой губернии уже. Через, получается, 11 лет мы вообще стали центром Ивановской промышленной области. Это, в эту область входили и Ярославская, и Костромская, и Владимирская. То есть это вообще беспрецедентный случай. Вот. Ну, что ж говорить. Ну, и поэтому как раз, чтобы оправдать этот статус дореволюционной столицы, мы и, к сожалению, были лишены вот тех объектов культурного наследия. У нас же практически весь центр был вычищен. Вот. Это, конечно, очень жаль. И площадь Пушкина, это же ансамбль Покровского монастыря. Там было прекрасные храмы Троицкий, Покровский, колокольня, да. Вот. И площадь Революции, там были крестовоздвиженский храм, рождественский храм, Федоровская часовня, новая колокольня. Кстати, знаете, да, что часы на этой новой колокольне были заказаны в фирме братьев Бутенопов в Москве, которые, собственно, проектировали и устанавливали часы на Спасской башне Московского Кремля. Угу. Да, да. То есть золочёные стрелки. Да, это на самом деле мелочи. Да, очень жаль. Это не мелочи. Из этих мелочей состоит наша жизнь, жизнь нашего города. Я имею в виду золочёные стрелки мелочи. У нас было все гораздо масштабнее, крупнее. Поболее, чем золотые стрелки. К сожалению, очень жаль, что мы говорим сегодня все это в прошедшем времени. Был масштабный город, был какие-то... Но город остается, и чудо остаются люди, как Татьяна сказала с самого начала. Вот хотелось бы задать вопрос. У нас эфир потихонечку подходит к концу, но я напомню, еще телефон 93-69-20, если у вас есть возможность, звоните, задавайте вопросы. Вот я хочу еще один задать вопрос. Вот человек, который замечательно исполняет песни, который организовывает и проводит различные мероприятия, большие масштабные проекты, вот и вы решили заняться экскурсиями. Ну вот почему? Почему вот такое желание появилось? Ну, вы говорили, что от любви к городу, вот любите город, хотите рассказать, так, может быть, еще что-то? Ну, конечно, может быть, еще что-то. Да. Я закончила исторический факультет Ивановского государственного университета, и, собственно, темой дипломной моей работы была... Я, правда, тогда увлекалась театром, и у меня была театральная жизнь в Иваново-Вознесенске на рубеже 19-20 веков. Но, тем не менее, именно тогда мой руководитель научный Кирилл Евгеньевич Балдин, я вас люблю... Вот он во мне пробудил этот интерес к истории города, конечно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Это я хочу сказать, что усадьба Горелина имела подземный ход к церкви Ильинка. И во время службы он появлялся в храме в центре. И этот, я работала врачом в этой клинике, и этот подземный ход шел из усадьбы, но потом его закрыли. Угу. О, как... Спасибо большое. Спасибо. Хороший, кстати, интересный факт. Вот. Да. Это дополнение к вашей экскурсии, которую вы теперь... Все-таки горожане подземными ходами. Но да? Тайны личных движений, передвижений, да. Истории, она всегда интересна. У нас очень много тайн. Надо следующую вам экскурсию проводить. Тайны города Иваново. Есть такая? Они у нас есть, конечно. Тайн очень много. Тайн очень много. Интересно. Затравочка. Да, да, да. Скажите, а вот сейчас коротенькую, интересненькую какую-нибудь тайну сможете рассказать? Ну, это даже не тайна, просто так как у нас уже финал беседы, мне бы хотелось даже... прежде всего, обратиться к нашим замечательным жителям города и напомнить о том, что вся та мощь, да, была экономическая мощь, и вся эта красота нашего города, она была сделана действительно руками крепостных крестьян, вот этот русский Манчестер. Uh-huh. И эти крепостные крестьяне, они не просто были людьми предприимчивыми, да, они активно занимались благотворительностью. Для них это было очень важно. То есть работать не только для себя, для своего блага, но и во славу Божию. Mm. И все храмы, все учреждения, больницы, там, реальные училища, гимназии, все были построены на средства наших промышленников, предпринимателей. И мне бы хотелось как раз обратиться даже вот точечно, да, к людям, которые имеют вес в нашем городе. Давайте продолжать традиции, заложенные нашими предками. Давайте создавать красоту в нашем городе. Давайте хотя бы малую толику, да, своих средств не жалеть на благоустройство города, на его прелесть и красоту. Да. Ну, действительно, то есть можно внести лепту о том, чтобы вот через 150 лет люди сидели за радиоэфиром и рассказывали о таком-то человеке, который жил в начале 21 века и заложил фундамент того или иного строения, здания, прекрасного архитектурного или создания какой-то крупной, хорошей, доброй организации, которая принесла большую пользу людям, не только ивановцам, но и жителям всей нашей необъятной страны. Хочу честно. Татьяна, какими словами заканчивать свою экскурсию? Любите свой город, интересуйтесь его историей, конечно, прежде всего. Вот этими словами мы будем заканчивать наш стихи. Замечательный эфир. Дорогие жители города Иваново, дорогие жители города Шуи, Кинешмы, Южи, Пучино, Ивановской, Твичуги, Кохмы, интересуйтесь своей историей, любите свой город, любите свой населенный пункт, любите то место, где вы живете. Действительно, история, несмотря на то, что, казалось бы, вы все знаете, знаете все эти улицы, знаете все эти дома, они гораздо интереснее. Есть что-то сверху, есть что-то внутри, есть что-то снизу. Дорогие радиослушатели, я напомню, у нас в гостях была Татьяна Вугачева, экскурсовод, певица, организатор и ведущая различных замечательных проектов. Дорогие ивановцы, давайте не будем иванами, не помнящими родства. Давайте гордиться своим городом, дорожить и работать и жить на его благо. Спасибо огромное за эти замечательные слова. Я напомню, что этот эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона была Марина Гиренова. И Александр Павлов. Мы завершаем наш эфир и будем рады пообщаться с вами в 18 часов 10 минут. Любите свой город, интересуйтесь историей и обязательно прогуляйтесь позднее, не сейчас, по возможности по городу. Всего хорошего, хорошего дня. Вы слушали Радио России Иваново.